27 марта 1904 года. 11:55 по местному времени. Острова Эллиота. БДК Николай Вилков. Писатель и журналист Джон Гриффит Чейни, он же Джек Лондон. Она каждый день ищет встречи со мной. Увидев меня, улыбается. И мне кажется, что она больше никому так не улыбается. Да нет, я просто уверен в этом. Удивительно, как меняется при этом ее лицо. Вот только что оно было обычным, и вдруг чудесным образом преображается, словно тусклый и блеклый дагерротип вдруг обрел четкость и яркость цветного портрета. Мы встречаемся на палубе. Именно там, где привольно гуляет морской соленый ветер, я люблю предаваться раздумьям. Глядя на эту женщину, слушая ее голос, старательно выговаривающий английские фразы, я вполне отчетливо представляю ее прошлую жизнь, полную душевных терзаний и личных трагедий, с которыми, впрочем, она справлялась вполне достойно. Эти переживания наложили отпечаток на ее лицо, но нет, не в виде морщинок и прочих возрастных проявлений. Что-то в глазах, в изломе бровей, в изгибе губ, в ее удивительной манере задумчиво хмуриться, когда она подбирает слова. Однако для моего опытного взора несомненно, что совсем недавно она пережила нечто наподобие внутреннего перерождения. И думаю, что не ошибусь, если предположу, что толчком к этому перерождению стало попадание в прошлое. Есть в ее открытости нечто такое, что свойственно человеку, который вышел на улицу после долгого вынужденного сидения дома, когда он словно заново знакомится с этим миром, с людьми, с самим собой в контексте всего окружающего. И это, несомненно, привлекает, как привлекает вас все живое и естественное, изменяющееся, полное тайны, загадок, находящееся в стадии своего бурного развития, исполненные незамутненной радости от полного сюрприза в бытия. Ее имя мне почему-то трудно выговорить. У меня все время получалось Аила или Алила, и каждый раз это приводило ее в восторг. Я же испытывал некоторые удивления. Обычно людям не очень нравится, когда коверкают их имена. «Знаешь, Джек, мне очень нравится, когда ты называешь меня Алилой», — сказала она однажды. «Это имя похоже на гавайское. Пожалуйста, называй меня так». «Ладно, Алила», — ответил я, и мы, переглянувшись, весело засмеялись. В ее обществе я чувствую себя свободно, а восхищение в ее глазах делает меня счастливым. Она говорит мне очень много приятных слов. Она хвалит меня как писателя, рассказывает, как, будучи подростком, засыпала с моей книгой в руках. Столько восторженных комплиментов моему творчеству я не слышал еще ни от кого. Алила мой друг, искренний и настоящий. Хотя иногда мне кажется, что она немного влюблена в меня. Впрочем, как раз в этом я не могу быть точно уверен. Но, по крайней мере, у нее нет любовника среди окружающих ее мужчин. Она свободна в своем выборе. Честно сказать, не припомню, чтобы с женщинами мне удавалось просто дружить. А с некоторых пор, с тех самых, когда я стал знаменитым, у меня появилась целая армия поклонниц, мечтающих хотя бы на одну ночь заполучить меня в свои объятия. Они пишут мне письма и признаются в любви, восхищаясь моим творчеством. Но я никогда не был ловеласом, хотя упорные сплетни утверждают обратное. И мне всегда было просто приятно пообщаться с интересной женщиной, не видя в ее глазах откровенного призыва. Потому-то мне так легко с Алилой. Она по-дружески относится ко мне, и если где-то в глубине естества и испытывает некоторое влечение, оно отнюдь не является ее ведущим побуждением и никак не влияет на наше доброе общение. Впрочем, такое свойство мне всегда нравилось во взрослых женщинах. Она все время стремится сделать мне приятное, и порой даже становится неловко. Она дарит мне подарки, милые пустяки, которые в их мире стоили несколько центов, а для меня являются уникальными сувенирами. Особенно я был тронут, когда она подарила мне так называемую шариковую ручку. Удивительный, гениальный в своей простоте прибор. И вот сейчас, когда я пишу эти строки, именно этой удивительной ручкой, я не могу не воспеть свою дорогую Алилу, встреч с которой жду, потому что она приносит с собой ощущение свежего ветра и звонкой радости. Когда я вижу издалека ее пылающие волосы, развивающиеся на ветру, я сразу поднимаюсь ей навстречу, машу рукой, словом, веду себя почти как пес, завидевший любимую хозяйку. Я не спрашиваю ее о возрасте, но догадываюсь, что ей где-то 40-43, хотя выглядит она чуть моложе. Вообще, все они, женщины из будущего, кажутся моложе своих лет, И лишь очень хорошо приглядевшись, можно угадать их истинный возраст. Они очень дружелюбны со мной. При встрече у них такие благоговейно трепетные лица, что я поневоле преисполняюсь радостью от того, что мои книги читают даже через 100 лет. Подумать только. Любой писатель мечтает о подобной славе. Впрочем, я предполагал, что мои книги завоюют весь мир и навсегда оставят след в душах людей. Если к этому не стремиться, то зачем тогда вообще писать? Но иногда во взгляде Алилы проскальзывает беспокойство, и я понимаю, что оно связано со мной. Мне всего-то 28 лет, а ведь для нее я давно умер. И, конечно же, она знает обо мне много такого, чего не знаю я сам, того, что со мной еще случится. Мысли об этом заставляют меня невольно вздрагивать, и некий мистический трепет на мгновение охватывает мою душу, проносясь по позвоночнику леденящим дуновением. И все время мне приходится бороться с искушением расспросить ее о том, как сложится моя дальнейшая судьба. Собственно, отправляясь в это путешествие, я преследовал и еще одну цель, помимо профессиональной — отвлечься от обыденности и привести в порядок свои мысли после развода. Что ж, судя по тому, что я совсем не вспоминаю бывшую жену и думаю о том отрезке своей жизни спокойно, лишь с некоторой ностальгической грустинкой, я все сделал правильно. Но что же? Что же впереди? Почему Алила пытается скрыть тревогу? Когда-нибудь наберусь смелости и спрошу. Но не сейчас. Не сейчас. Не хочу портить эту нечаянную идиллию и замутнять беспокойством о собственной шкуре ощущение причастности к великому чуду. Не могу не добавить несколько слов об остальных русских женщинах 21 века. Собственно, с ними я почти не общался. Но в целом они произвели на меня хорошее впечатление своим дружелюбием и душевным отношением. О, они не были равнодушны ко мне и старались всячески это показать, жестами, улыбками, как я уже говорил выше. Не было в них той холодно-вежливой отчужденности, наряду с чопорностью и нарочитой вежливостью, что в изрядной дозе присутствовало в жительницах и старого, и нового света. Правда, пока я не мог сказать, было это свойство характерно именно для женщин будущего или для русских женщин вообще. Впрочем, у меня наверняка еще будет возможность продолжить свои наблюдения и лучше изучить характеры тех, кто меня окружает. Конечно же, я читал произведения русских классиков, таких как Толстой, Достоевский, и у меня сложилось некоторое представление о русской женщине. Удивительно. А Лила оказалась почти точно соответствующей этому образу. Вот те черты, что, согласно мнению русских авторов, неизменно присутствуют в их соотечественницах и составляют собирательный рациональный характер. Преданность и верность, способность к сопереживанию, душевная щедрость, способность глубоко чувствовать, скромность и духовность. В Алиле все это присутствовало. Кроме того, был в ней некоторый надлом, какая-то глубоко затаенная грусть. То, что как раз и придает женщине ту самую манящую загадочность, которая была особо отмечена уже не русскими, а другими авторами. Алила вообще обладает очень ярко выраженной индивидуальностью, чего я пока не могу сказать об остальных, за исключением, может быть, Дарьи. Дарья неизменно поражает мой взгляд, когда проходит мимо, одетая в униформу, подтянутая, красивая и грозная, словно богиня войны. И глаза ее серые, невозможно пронзительные, таят в себе многое. Многое хватило бы не на один роман. Очевидно, что в ее жизни был период, когда над ее головой дули злые ветры. В ней, в Дарьи, я наблюдаю потрясающую силу духа, самодисциплину и решительность. Ведь именно она занимается устройством быта корейских женщин и детей, уцелевших на этих островах, доживших до того момента, когда пришли русские, и освободили их из-под власти японцев. Очень тяжелая работа и большая ответственность лежат на ее плечах. И еще, есть в ней что-то такое, что не позволяет спорить с ней, возражать. «Железный характер», — говорят про таких людей. Действительно, на первый взгляд кажется, будто эта женщина сделана из стали. У нее даже глаза носят стальной оттенок и отдают холодом. Но это не холод бесчувственности, совсем нет. Это холод опытного разума, помогающий ей управлять своими эмоциями. Ведь там, глубоко, за коркой льда, живет нежная и даже сентиментальная душа, умеющая сострадать, жертвовать и любить горячо и страстно. Русские женщины 21-го столетия. Русские люди — решившие изменить историю. Мне хочется узнавать их все больше и больше. Надеюсь, что мне еще долго придется пробыть здесь, на этих островах, общаясь, наблюдая, анализируя, чтобы однажды попробовать разгадать этот секрет удивительной русской души, который во все века так интриговал иностранцев. «27 марта 1904 года, 15:15 по местному времени, острова Эллиота, БДК Николай Вилков, каюта Павла Павловича Одинцова. Командир АПЛ «Иркутск» К-132, капитан первого ранга Степан Макаров, 42 года. Да, как в той русской сказке сказано, по усам текло, а в рот не попало. Все наши товарищи воюют, топят японцев, ходят в рейды. Один наш «Иркутск» отшвартован за Борисом Бутомой, и в первую же ночь с помощью надувного комплекта стояночной маскировки для постороннего глаза превращен в некое подобие старой ржавой баржи. Да, у Российской Федерации есть не только надувные танки, самолеты и даже подводные лодки, которые могут показать наше присутствие там, где нас нет, но и то, что маскирует наше присутствие там, где мы есть. Как там говорил Винни-Пух по аналогичному случаю, «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь». На такую скучную штучку, как мы, замаскированные, не обратили внимания ни командиры боевых кораблей русского императорского флота, ни мой однофамилец адмирал Макаров, ни наместник Алексеев. Старая баржа, она и есть старая баржа. Может, еще от японцев осталось. А то, что зашвартовано к Борису Бутоме, так тот сам сейчас всего лишь плавучая нефтебаза, то есть предмет, не вызывающий особого интереса. И все это наше нелегальное положение из-за той начинки, которую натолкали в наш старенький Иркутск после модернизации. Когда я узнал, что грузят наши пусковые шахты, по 4 штуки вместо одного гранита, то сам на некоторое время был несколько не в себе. Для тех, кто не понимает, могу пояснить, что решение командования оснастить наш Иркутск ядерными калибрами означает, что противостояние с американцами дошло до такой точки, что для ядерного сдерживания перестало хватать стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами, из-за чего в стратегические лодки начали переделывать убийцы авианосных эскадр, вроде нашего Иркутска. И хватит об этом. Мы сами ни на кого нападать не собираемся, то есть уже не собирались. А если бы кому прилетело в ответ, так тот персонаж сам бы был виноват в своих проблемах. Здесь, то есть в 1904 году, ситуация, насколько я понимаю, совершенно иная. Для того, чтобы не допустить того безобразия, какое у нас имело место 100 лет тому вперед, товарищ Одинцов готов вывернуть весь этот мир наизнанку, и все прочие товарищи офицеры, включая меня самого, его в этом поддерживают. И хоть право Пал Палыча на команду по применению спецбоеприпасов вопрос дискуссионный, но я склоняюсь к тому, что выполню подобный приказ, несмотря на все моральные колебания. В конце концов, зная, во что выльется вся эта история, как-то начинаешь черстветь душой. Подумаешь, Хиросима с Нагасаки на 40 лет раньше. Вон командир Кузбасса устроил Якогами взрыв транспорта с взрывчаткой примерно на 5000 тонн в тротиловом эквиваленте. И говорят, что спит вполне себе спокойно. Единственное, что меня смущает во всех наших раскладах, так это то, что из-за нашей специальной начинки нас не пускают в море. Пугать да икоты японских самураев и добропорядочных джентльменов. Вон тот же Кузбасс. Торчит в Корейском проливе уже 3 недели. Держит на цепи японского адмирала Камимуру с 4 его броненосными крейсерами. И хоть срок автономности у него до 90 дней, но пока его героический экипаж единственный не топтал своими ногами местную твердую землю. Вообще-то я слышал, что торчать им в том проливе, то ли до Морковкина заговени, то ли до того момента, пока адмирал Макаров не получит возможность вывести в поход все 7 боевых броненосцев и устроить из крейсеров Камимуры мишени, в соревновании по состязательной стрельбе. Ну, а дальше флота у Японии не осталось от слова совсем. И наши, додушив корейскую группировку, смогут приступать к десантам на территории самой Японии, которую требуется как минимум полностью обкарнать под ноль, а как максимум подвергнуть полной оккупации и дальнейшей аннексии. Но это я так, рассуждаю в предположительном ключе. А чего там решит Николай, бог его знает. Итак, шли дни, мы сидели на Эллиотах, и под своей маскировкой медленно покрывались плесенью и мхом, как вдруг меня вызвал к себе товарищ Одинцов. В общем-то, это не тот человек, чьим вызовом и даже приглашением можно пренебречь. Поэтому я задержался только для того, чтобы сменить робу на повседневный мундир. Правильно. Вы же не ходите в гости к соседу в домашней пижаме. Павел Павлович встретил меня довольно любезно, но после нескольких дежурных фраз о морально-психологическом состоянии экипажа сразу перешел к делу. «Значит так, Степан Александрович», — сказал он мне, — «завтра утром к нам приезжает ревизор, он же Сандро, он же ВКАМ, он же великий князь Александр Михайлович, действующий в роли личного представителя своего лучшего друга, императора Николая, так сказать, мой полный коллега. Вместе с ним едут еще двое лиц, которым Николай верит так же, как себе. Это его младший брат и сестра Михаил и Ольга. Думаю, что ваше полупартизанское положение подходит к концу. Полномочия у ВКАМа просто громадные. Как раз хватит, чтобы оприходовать ваш чемодан без ручки. Сам ВКАМ по профессиональной ориентации в семье Романовых – моряк. Одно время даже командовал броненосцем в составе Черноморского флота. Так что военно-морской темой его шокировать трудно. Не знаю, будут ли Александра Михайловича сопровождать Михаил и Ольга, но на всякий случай, пожалуйста, будьте готовы и к этому. И, пожалуйста, в тот момент, когда вы будете рассказывать вашим гостям о том, что сможет сделать с той же Европой первый и последний залп ваших калибров, то обратите, пожалуйста, особое внимание на Ольгу Александровну. Возможно, исторически окажется, что это самый важный человек в той компании Романовых. Я, в принципе, догадывался, что Одинцов сейчас лихорадочно ищет среди Романовых персонажа, который бы смог заменить слабого царя и встать во главе империи, как и догадывался о том, что некоторые тут займутся этим с радостью, да только они же будут похуже даже Николая II. Мелкие людишки, не знающие ни стыда, ни совести, выродившиеся из былого величия. Но вот известие о том, что Одинцов рассматривает в этом качестве молодую женщину, которой чуть больше 20, привело меня в некоторый шок. Что Михаил, на которого возлагалось столько надежд, оказался пустым номером, и теперь наш ПП на ходу разворачивает оглобли на новую цель. «Павел Павлович», — спросил я у Одинцова, — «что, дела действительно обстоят так плохо?» «Мы все прекрасно знаем, как дела обстояли без нашего вмешательства», — философски заметил Одинцов. «В школе учились все. Что до самого вмешательства, то мы к нему еще даже не приступали. Пока общаемся с аборигенами, дистанционно присматриваемся к основным фигурантам. Завтра день тоже важный, но не окончательный. Победоносное завершение войны оттянет начало династического кризиса на некоторое время. Именно к тому моменту мы должны быть готовы со своим кандидатом». «А вы что?» — спросил я. «Не собираетесь сразу сообщить Николаю о том, что у него родится больной наследник? Ведь в этом случае кризис разразится сразу». «Не разразится», — авторитетно ответил Одинцов. «Во-первых, самодержец всероссийский пока даже не подозревает, что скоро в пятый раз станет папой. Во-вторых, узнав о своем наследнике такую потенциально ужасную вещь, он скорее будет молчать, как рыба об лед, чем начнет рассказывать об этом всем встречным и поперечным. В-третьих, это может быть не совсем наше прошлое, а чуть-чуть, как говорят фантасты, параллельное, отличающееся от нашего как раз рождением у царской четы здорового наследника». «Вот тут, Павел Павлович, — сказал я, — у вас концы с концами не сходятся. Ведь именно рождение больного наследника ослабило династию, а вместе с ней и Россию. Если высшие силы прислали нас спасать страну, стоящую на краю пропасти, то наследник обязательно должен родиться больным, и никак иначе. Это ключевой момент. В противном случае, даже после позора Цусимы, Николай не потеряет волю к борьбе и к осени 5-го года просто раздавит японскую армию знаменитым русским паровым катком. Знаете ли, можно выиграть все сражения, кроме последнего, и проиграть саму войну. И зачем мы в таком случае тут нужны, такие красивые, если местные и сами справятся, без нас?» «Браво, Степан Александрович!» — кивнул Одинцов. «А я-то об этом факторе Икс и не подумал. Так что за рабочую гипотезу надо брать то, что царевич Алексей родится больным гемофилией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но заметят это только через несколько месяцев после рождения. Вот тогда все и начнется. К тому моменту у нас наготове должен быть свой кандидат, А за спиной у этого кандидата лейб-компания из героев войны, георгиевских кавалеров и отчаянных головорезов, которым убить какого-нибудь аристократа — это все равно, что выпить стакан воды. «Идея примерно понятна», — кивнул я. «Посадить кандидата на трон с помощью штыков и рулить страной, встав у него за спиной». «Вы меня неправильно поняли», — покачал головой Одинцов. «Никаких кукол-марионеток не будет. И мне, и России нужен император, который, восприняв исходящий от нас толчок в нужном направлении, сам пойдет к светлому будущему и рядами и колоннами поведет за собой страну. В связи с этим я и прошу вас понаблюдать за нашими фигурантами. Я хочу знать, кто из них сможет в случае крайней необходимости отдать приказ стереть с лица земли 72 европейских города и убить несколько миллионов ничего не подозревающих людей, в случае, если эта Европа объединится и пойдет на Россию войной. Например, после нашей победы над Японией англичане резко замирятся с кайзером и начнут заманивать его в Антанту. Ну а Франции Иосифа и заманивать не надо, сам прибежит. В такой войне у России не будет ни друзей, ни союзников, а одни враги. И именно тогда, ни раньше, ни позже, наступит время ваших калибров. Даже в случае, если ваш Иркутск будет расшвартован прямо под окнами Зимнего дворца, ядерные калибры достанут до Неаполя, Тулузы и Бордо». «М-да», — хмыкнул я. «Почему-то казалось, что первым по счетам предстоит заплатить японцам». «А зачем?» — пожал плечами Одинцов. «Японцев надо разгромить конвенциональными средствами. Тратить на них ядерные боеголовки — это стрелять из пушек по воробьям. Вот англичане — это совсем другое дело». Немного помолчав, Павел Павлович добавил. «Итак, в связи со всем вышесказанным, попрошу вас как следует подготовиться к этому визиту. Как будто ваш подводный крейсер сразу собирается посетить, три Дмитрия Анатольевича Медведева сразу. Причем один из них в юбке. Одним словом, все на вашем подводном корабле должно блестеть, как у кота Фаберже. А экипаж иметь вид, как положено в эти времена. Лихой и придурковатый. Или не надо придурковатости, чай не голливудская комедия про глупых русских. Пусть экипаж будет на своих постах, и пусть все выглядят занятыми и чем-то сильно озабоченными. Но в то же время рапорт, хлеб-соль и прочие атрибуты сердечной встречи должны иметь место. Как-никак встречаем, возможно, будущих императора или императрицу. Понятно, Степан Александрович?» «Не беспокойтесь, Павел Павлович», — заверил я. «Все будет сделано по высшему разряду. Не подведем».